Козерог на отвесной стене затевает игру. Смерть и гравитация спорят на остром ветру. Давид шепчет: смотрите, сорвется в любой из моментов. Ради пучка травы лучший паркур континентов. Или ленивец плывет в мангров сердце любви пожар. Ему нипочем водоросли липкий зеленый кошмар. Медленный Казанова в мире влажном и зыбком. Даже в ленивом теле жизнь сияет улыбкой. Но юмор лишь занавес, скрывший в тени борьбу, где каждый луч солнца — залог, изменивший судьбу. Саранча — золотая волна, аппетит без границ. Архитектура из плоти, где нет имен и лиц. Взгляни на пингвина у льдов, где беснуется шторм. Сизиф во фраке, идущий сквозь холод и гром. Океан — это символ того, что мы терпим в пути. Прекрасный, грязный, где истину не обрести. Среда — обитание, холст, где краска — душа. Леопард в тенях бродит, свою роль играя, дыша. Символизм не спрятан, но налая кровь на снегу. Искусство стоять, когда мир превратился в пургу. Мы видим себя и в термитниках, в красной пыли. Как орангутан прижимает дитя у земли. Борьба не жестокость, а древнего танца поры. Отчаянный вызов, пока не случился обрыв. Великие миграции ку, как молитва завтра. Живое писание, вписанное в ландшафты. Жизнь не константа, вспышка в густой темноте. Миг, где углерод обрел искру в своей пустоте. Багдалев станет почвой, лес выпьет слезы дождя. Мы поймем смысл боли сквозь циклы веков проходя. Смерть лишь тихий вдох перед тем, как росток прорастет. Вечнее колесо, где дух свой урок извлечет.